Девочка медленно покачала головой. «Вот именно», — продолжил Ник. «Так кто озвучил эту версию с самоотверженной защитой Лили Поттер? А ведь ей верят все. Ну, почти все. К тому же», — задумчиво произнес я многое прочел о заклинании Авады Кедавра, но никто из авторов никогда не писал о том, что оно оставляет следы на теле. Напротив, все подчеркивают, что у подвергшихся непростительному нет никаких внешних повреждений. Так откуда взялся шрам? И еще, Герми, я был в Годриковой лощине. К дому моих родителей, который, на минуточку, принадлежит мне, водит туристов. В кафе там подают торт под названием «Шоколадная смерть Джеймса Поттера», а еще всем желающим продают куклы мальчика со шрамом на лбу. Причем, меня никто об этом не спрашивал. Прости, но если бы дело касалось твоих родителей, трагически погибших в совсем юном возрасте родителей, как бы отреагировала бы ты? Я бы побила все стекла в этой гадкой кафешке, живо отреагировала Гермиона, а потом нашла бы адвоката и разорила бы всех, кто пользуется мной как торговой маркой без моего согласия. Но неужели мистер Блэк оставит все это просто так? Мистер Блэк как раз не оставит, усмехнулся я. Сейчас адвокаты Блэков готовят судебные иски. Но тогда возникает вопрос, почему раньше никому не было до этого дела? Жители Годриковой лощины зарабатывали деньги на трагедии моей семьи и моем сиротстве, и никому из них не пришло в голову поинтересоваться, а есть ли хоть что-то на ужин у самого знаменитого сироты магического мира? И ты ведь знаешь, кто был моим опекуном до Сириуса Альфорда. Гермиона кивнула. А сейчас давай закончим этот разговор, хорошо? Мягко спросил я. Я плохо спал сегодня ночью, а поэтому могу вспылить и наговорить глупостей. А мне бы этого не хотелось. Да, Гарри, прости, мне уже пора на следующий урок, быстро сказала Гермиона, подмигнула мне незаметно и, подхватив под руку тусовавшуюся поблизости Лаванду Браун, быстренько убежала. Я удовлетворенно улыбнулся. Молодец, Герми, здорово мне подыграла. А ребята из Ривенкла слышали наш разговор и не сомневаюсь, что семена упали на благодатную почву. Думать воронята умеют, а чем меньше у ревнителя всеобщего блага будет юных наивных последователей, тем лучше. Я решил, что план по разрушению репутации Дамблдора стоит начать притворять в жизнь активнее. Книга Риты должна стать бомбой, а чтобы эта бомба взорвалась по-настоящему, нужны были умы, которые смогут принять настоящую правду. Факультет умников как нельзя лучше подходил для крамольных мыслей, а декан Флитвик просто так своих подопечных облевететь не даст, не на того напали. Неоднократный чемпион Европы по дуэлям, это вам не семечки, маленького профессора должен побаиваться сам светлейший. В общем, сделал гадость, сердцу радость. После уроков, обеда и дополнительных занятий народ решил снова собраться в штабе мародеров, а я подумал, что стоит навестить мистера Филча. Кон непривычно решил идти со мной, к тому же Лео по какой-то причине увязался с нами. Может, у него были какие-то виды на миссис Норрис. Во всяком случае, я прихватил свою шкатулку и к Филчу мы отправились втроем. Старик мирно пил чай в своей каморке, миссис Норрис привычно дремала на кровати, заправленной цветастым лоскутным одеялом. В каморке вкусно пахло свежими пирожками, а появившийся домовик тут же поставил на стол чашки для нас, а на пол – блюдечко со сливками для Ля. Но мой книзу вспрыгнул на кровать и принялся обнюхиваться с миссис Норрис, впрочем, вполне мирно и чинно. «Что-то не так с браслетом?» – спросил я Филча, после того, как мы сделали поглотку из чашек. «Если что-то не так, я готов его поправить», – и выложил шкатулку на стол. Филч уставился на шкатулку так, словно узрел привидение. Хотя нет, на привидение он вообще не реагирует, а сейчас старый Сквиб выглядел так, словно прямо перед ним возник извергающийся вулкан Везувий. Тем не менее, он быстро овладел собой, отставил чашку на блюдце и сдавленным голосом произнес: «Так ты отыскал ее, Гарри?» «Что?» «Не понял я». «Шкатулку», — ответил Филч. «Это ведь шкатулка твоей матери, Лили. Я прекрасно помню, эту вещицу твоей маме подарил Джеймс в начале 7-го курса, когда они были уже помолвлены. Лили тогда навострилась всякие штучки делать вот прямо, как ты. И Джеймс сам сделал эту шкатулку и подарил ей. Не знаю, он как-то зачаровал ее на то, чтобы нужные бусины и все остальное в ней не кончалось вроде так. Помню, ей тогда все однокурсницы завидовали, получить от жениха самолично сделанный им артефакт, да еще настроенный на невесту. Поверь, далеко не всем чистокровным такое дарили». «Погодите, мистер Филч, вы ничего не путаете?» – удивился я. Я купил ее в лавке «Всякая всячина» в Литтл-Уингинге, и продавец сказал, что она лежала там много лет. «Не путаю», — проворчал Филч. «Позволь-ка», — и он потянулся к шкатулке, взял ее в руки и внимательно рассмотрел. «Ну да, точно, та самая. Потри крышку, Гарри, у тебя должно сработать. Вон там, в центре». Чувствуя себя дурак дураком, я потер крышку пальцем, и тут же узор, украшавший ее, изменился. На крышке появился цветок распустившейся лилии и красивая стилизованная надпись «Лилия от Джеймса». «Все, что пожелаешь». «Ну вот», — с удовлетворением произнес Филч. «Я же говорил, та самая. Пропала она куда-то в конце года, уж Лили так расстраивалась. А Джейми говорил, что сделает ей 10 таких, лишь бы она не плакала. Не успел». «Мистер Филч», — взволнованно произнес Конни, «но ведь такие вещи потерять невозможно. Это же артефакт, он на кровь настроен». «Точно так», — согласился Филч. «Но всякую защиту перебить можно, если сила есть. Джейми-то еще в полную силу не вошел, а в той лавке она не случайно оказалась, видимо, так стремилась возвратиться к родной крови, что открылась только ей». «Ничего себе! Нет, над этим нужно срочно подумать. К тому же, эту шкатулку видели и Сири, и Римус». «Нет, не видели. Они видели только конечный продукт, то, что я делал с ее помощью, а не саму шкатулку. Но почему ни тот, ни другой никогда не рассказывали о подарке Джеймса Лили? Из-за того, что шкатулка пропала. Не хотели расстраивать? Нет-нет, мне все больше нужно на Гримма». «Это хорошо, что шкатулка нашлась», — продолжил говорить Филч. «Но вот с браслетом твоим все в порядке, да и с ошейником миссис Норрис тоже. Я не об этом хотел поговорить. Вспомнил я кое-что про директорскую горгулью. Мы с Конни тут же навострили уши. НВП, начальная военная подготовка. Комментарий к глава 49, в которой герой начинает сеять семена раздора Гарри и Северус. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Get PDB 1381755 2502551 DB 6 ЕД 4839 906 DD 77555 62 БА 8С 1200 ВИПФАЛСИ. Просто для веселья. HTTPSS фишки нету платусерс 346986 201407 1164 Б 377743536 С 2 Е 4 С С 50 Б 1 Б 80086 Е 10 Й ПГ. HTTPS B Radical RU B 081803C511060E4D4 FAJPG. HTTPS IP Немкцом 736X6038C683000P97DAB203C50F2C57CFD057JPG. HTTP и 18 Бионру 96-51-1685-196-47-53-596-147-0-ЕПЕК. HTTPS и Пинемкцом 736X5C31-5C38-D62258B2756F340D71-866-323-ЕПГ. HTTP и 39 Бионру 61-52-250-5061-21-125-916-721 IOT 7MM2RGPEC. А это не весело, зато чистая правда. HTTP и 34 Бионру 79-63-1896-379-9-102-250-409 IMAGIPEC. Автору на кофе, музу на печеньки. HTTPS Money Яндекс Руто 41001400571271793. Глава 50, в которой герой разговаривает со статуей. «Это хорошо, что шкатулка нашлась», — продолжил говорить Филч. «Но вот с браслетом твоим все в порядке, да и с ошейником миссис Норрис тоже. Я не об этом хотел поговорить. Вспомнил я кое-что про директорскую горгулью. Мы с Конни тут же навострили уши. Что-то для простой статуи слишком уж часто упоминания о директорской горгулье мне в последнее время стали попадаться. Нет, я понимаю, что статуя не простая, а волшебная, но все же. Кстати, а зачем МакГонагалл рассказала мне байку о бродящей по коридорам статуе? Сначала я думал, что она просто хочет попугать первочка, ну, чтоб я не рвался дисциплину нарушать. Ну, так я и не рвался. Официально я все ночи у себя в спальне, соплю в две дырочки, никаких жалоб на мои ночные похождения нету, и я уже успел неплохо узнать декана. Она, конечно, честная женщина, но совершенно не склонная утирать сопли и рассказывать байки просто так. Суровое шотландское воспитание во всей красе дает себя знать. Но вот теперь, после слов Филча, я призадумался. Может быть, МакГонагалл хотела намекнуть совсем на другое, на то, о чем напрямую сказать не могла. А что, весьма похоже. Наш Светоч, мастер брать непреложные обеты, но пока догадки строить рано, стоит сначала Филча послушать. И я вежливо сказал, состроив самые печальные и умоляющие глаза: «Мистер Филч, расскажите, нам очень интересно». Старый Сквип усмехнулся. «Ну, возможно, тебе это говорили, и не раз, но глаза у тебя действительно мамины, Гарри. Лили могла из многих веревки вить, если этак поглядит. И из вас?» – невинно спросил я. «И из меня?» – улыбнулся Филч. «Что греха таить, бывало, попадалась мне их компания после отбоя. Редко, правда, такое бывало, и только курса до третьего, потом уж они поумнели, попадаться перестали. Так вот, как попадутся они мне, так матушка твоя голову к плечу склонит и так умоляюще попросит: простите нас, мистер Филч, мы не нарочно, здесь столько всего интересного, вот мы и увлеклись, а в глазах черти пляшут». «И что?» — с интересом спросил Конни. «Вы их прощали и отпускали?» Филч покачал головой. «Порядок есть порядок, но попытка всякий раз была хорошая. Правда, я в первый раз предложил Лили, беги, мол, в гостиную, пусть только мальчишки на отработке отдуваются. Так она отказалась наотрез, так и драили потом кубки в зале наград все вместе. Хорошие они были ребята, сколько ни нарывались на отработке, ни один миссис Норрис обидеть ни разу не пытался. А миссис Норрис-то тут при чем?» – удивился я. «Не она же отработки назначает. Видите ли, ребятки», – вздохнул Филч, — «кошечка моя частенько по замку бродит и если кого видит, меня зовет». «Как зовет?» – удивился Конни. «В голову картинку посылает», – смутился Филч. «Я никому не говорил, боялся, что смеяться будут над стариком». Мы переглянулись. Идея о том, что миссис Норрис не просто кошка, а фамильяр, получила только что полное подтверждение. «Мистер Филч», – взволнованно сказал Конни, – «вам в Мунго надо». «Вот я так и думал», – горько вздохнул Сквип. «И вы решили, что у меня с головой не все в порядке?» «Нет-нет, я не об этом», — быстро сказал Конни. «Мистер Филч, миссис Норрис, ваш фамильяр, это доказывает связь между вами, а Сквип не сможет привязать фамильяра. Это может значить только одно, что вы маг». «Спасибо тебе, Конни, на добром слове», — вздохнул Филч. «Только какой же я маг? Мне люмос не под силу наколдовать. Вот и я об этом, Конни, если уж что-то начинал, с пути было не свернуть никакими силами. Смотрите, у вас есть связь с фамильяром. Вы много лет работаете в волшебном замке и все еще относительно здоровы». «Так, Гарри, спасибо», — кивнул на меня Филч. «С его браслетиком я теперь себя как молодой чувствую. Ни голова не болит, ни суставы, ни спина. А до этого», — настаивал Конни, — «до этого вы сколько лет в замке работали?» «Да уж куда поболее, чем тебе годков», — усмехнулся Филч. «А вы знаете, что обычный Сквип на вашем месте либо сошел бы уже с ума, либо вообще был бы мертв?» — спросил Конни. «Думаете, зря маги отправляли своих детей подальше от мест с источниками? Сквибы очень плохо реагируют на магию, даже ребенка мага с его стихийными выбросами рядом достаточно для плохого самочувствия. А ведь Хогвартс — это самое большое скопление в Магической Британии детей и подростков с магическими способностями плюс мощный источник. Будь вы Сквибом, это убило бы вас за 2 года. Так что обратитесь в Мунго к целителю Смитвику. Возможно, ваши магические каналы искусственно заблокированы». «Умеешь ты быть убедительным, малыш», — добродушно усмехнулся Филч. «Хорошо, я завтра же запишусь на прием». Удовлетворенный этим обещанием, Конни отстал от Филча, и старый Сквип, наконец, начал свой рассказ. «Понимаете, ребятки, я уже который день хожу с таким ощущением, словно потерял что-то, и все я понять не могу, вроде бы все на местах, а чувство потери только усиливается. И вы решили, что кто-то стер вам память?» — задумчиво сказал я. «Весьма похоже, да», — кивнул Филч. «А тех, кто реально на это способен, в Хогвартсе 2, директор Дамблдор и профессор Снейп. Это не крестный», — возмутился Конни. «И я так думаю», — вздохнул Филч. «Ни с чего ему меня памяти лишать. В подземельях я бываю редко, общаемся мы мало. Если мне зелье какое потребуется, Я к мадам Помфри иду, а ругать его студентов тоже ни за что. Они вежливые, грязь не таскают, миссис Норрис не обижают. Вот и выходит, ни с чего декану с ней по мне память стирать. Ну да, есть у него хобби, в запретный лес часто ходит. Так тут все понятно, мало ли что можно набрать в запретном лесу, и травы всякие, и единороги опять же там бродят, и фестралы с кентаврами, да мало ли еще кто. Я туда дальше опушки не суюсь, не мое это. Тут я подумал, что хорошо, что Филч туда не суется. Превращение декана Слизерина в огромного ворона явно не способствовало бы его душевному спокойствию. Но вывод старик, в общем, сделал правильный. Сев не стирал ему память, это точно. Между тем, старый Сквиб продолжил свой рассказ. А тут сны меня стали одолевать странные. Будто иду я по коридору, как обычно, ночью. Поворачиваю к кабинету директора, ну там, где горгулья стоит, и вижу, что нет там никакой горгульи. Просто нет. Помню, что во сне я оторопел. Как же так, куда статуя делась? Смотрю на пустой постамент и стою дурак дураком. А дальше? Дальше что? Нетерпеливо спросил Конни. Такой интересный сон. Филч задумчиво допил последний глоток остывшего чая и грустно сказал. А ничего дальше. Я всегда просыпался. Только помню, в момент пробуждения мне какое-то шипение слышалось. Такое странное. Словно и не змея шипит, а кто-то говорит. Только змеиным языком, нечеловеческим. Уже которую ночь мне снится, даже засыпать боюсь. Такое чувство, что если я не проснусь, что-то нехорошее увижу. Вот, надумал уже к декану с ней пойти, попросить зелье сна без сновидений. Устал я. Так что вы, ребятки, ежели надумаете ночью гулять, да ладно, знаю я, что все равно можете надумать, если еще после отбоя не бродили. Не суетесь к кабинету директора. Что-то нехорошее там происходит с этой горгульей. Понятно? Понятно, хором сказали мы с Конни. Спасибо, что рассказали, мистер Филч. А в Мунга вы обязательно обратитесь, добавил я. Думаю, что целитель Смитвик вас порадует. Конни хотел сказать еще что-то, но я выразительно взглянул на него, и мы стали прощаться. Шкатулку я спрятал обратно в поясной кошель и позвал Ля, но тот, паршивец, даже ухом не повел. Они с миссис Норрис уже слопали два блюдечка сливок и сейчас снова устроились на одеяле и пристально смотрели друг другу в глаза, громко мурлыча. Возникало полное впечатление, что они общались мысленно. «Да пусть пока останется, Гарри», — сказал Филч, — «все миссис Норрис повеселее будет. И не волнуйся, фамильяр в Хогвартсе не потеряется». «Да знаю я», — улыбнулся я в ответ. Ля уже по всему Хогвартсу погулять умудрился. «Ну, вот и славно», — улыбнулся Филч. «Пусть остается». Наскоро распрощавшись с Филчем, мы покинули его каморку, и Конни спросил, почему ты не предложил ему сходить к Северусу. Тот наверняка сможет вернуть заблокированные воспоминания. «Не стоит этого делать», — ответил я. Филч уже не молодой, а блевельт был наложен весьма топорно, раз воспоминания стали возвращаться, хоть бы и в снах, как бы хуже не было. А вот целителю Смитвику написать стоит. Думаешь, Филч к нему обратится, даже если и нет? Вздохнул я. Я найду способ его уговорить. Мне самому интересно, как так получилось, что магия у него сохранилась после, ну ты сам понимаешь. И кто его уверил, что он полный и окончательный сквиб? Некрасивая какая-то история. Согласен, вздохнул Конни. Некрасивая. Но вот скажи, как ты думаешь, что с этой горгульей происходит? Неужели она на самом деле по ночам по школе бродит? Жуть какая. Мне кажется, что настоящая статуя горгульи находится в одной из тех комнат в подземельях, что недоступны ни домовикам, ни нам. А вместо статуи, тут я замялся, и в этот момент нас настиг выскочивший из-за поворота словно чертик из табакерки Перси Уизли. «Гарри, тебе срочно нужно в кабинет директора», — заявил он. «С какой стати? Я ничего не нарушал», — парировал я. «Да не в этом дело», — отмахнулся Перси. «Там, вроде бы, твой опекун прибыл. Срочно тебя требует. Вот декан МакГонагалл мне патронуса и прислала. Ух, полшколы обегал, пока вас нашел. Спасибо, Перси», — вежливо поблагодарил я. «Знаешь, я дорогу к кабинету директора сам найду. А ты проводи, пожалуйста, Конни до нашей гостиной. Поздно уже, отбой скоро». «Точно сам дойдешь?» — спросил Перси. «А то нагорит мне от декана МакГонагалл, если с тобой что-нибудь случится». «Ну, Перси, перестань», — усмехнулся я. «Тут идти 5 минут быстрым шагом, тем более, я сам хотел с опекуном связаться, так что добегу, не волнуйся». Перси кивнул и важно сказал Конни: «Идемте, мистер Малфой, я провожу вас. Кстати, Гарри», тут он снова повернулся ко мне, «пароль шоколадные шары». «Спасибо, Перси», — поблагодарил я. Конни вежливо кивнул, и оба они, Перси и Конни, отправились в Гриффиндорскую башню, а я поспешил в кабинет директора. Кажется, Сири нашел предлог, чтобы забрать меня на выходные. Вот и славно. Я быстренько добежал до Гаргульи и хотел уже назвать пароль, но тут мне вспомнился рассказ Филча. Если моя догадка верна, то теперь я, возможно, знаю, где находится мать Кайшесса. Кровь и чешуя ногов весьма дорого ценится на черном рынке ингредиентов, причем даже отданная не добровольно, она во много раз усиливает действие зелий. Что-то мне кажется, что убивать Нагини слишком нерационально, во всяком случае, с точки зрения Дамблдора, точно. Он, конечно, мог бы держать ее в подземельях, как бедного Кайшесса, но взрослые Нагини – это не выросший в неволе детеныш. Никто не может поручиться, что даже в рабском ошейнике нога не смогла бы накопить силы и восстать против жестокого хозяина. Поэтому намного проще держать ее в трансфигурированном состоянии, время от времени снимать чары, кормить и сцеживать кровь. После принудительной трансфигурации бедная нога была беспомощной, силу накопить в таком состоянии она не могла, к тому же регулярные кровопускания ослабляли ее и лишали малейшей возможности к сопротивлению. Да, у Дамблдора явно склонность к черному юмору. Как он, должно быть, веселился, зная, что вход в его кабинет охраняет и не каменная горгулья, а трансфигурированное в нее беспомощное магическое существо. Хотя, я тут такого нафантазировал, а может, это все неправда, и вход в кабинет охраняет обычная горгулья. Ну, насколько может быть обычной горгулья в волшебной школе? Я, хоть и торопился побыстрее увидеться с Сири, все-таки пару раз обошел постамент и попробовал просканировать идущую от него ауру. Увы, с этим я потерпел полное фиаско. На горгулью были наложены весьма мощные чары, сходу ничего распознать не получилось. Нет, я, конечно, мог бы их ликвидировать. Бомбардой, скажем, очень экономный вариант, в смысле затратности чар, и совершенно неэкономный в смысле разрушений. Боюсь, если я сейчас так сделаю, то газеты магической Британии объявят меня сумасшедшим отнюдь не на четвертом курсе, а прямо сейчас. Так что, как бы ни хотелось, и я уже хотел назвать пароль горгульи, когда вдруг мое внимание привлекло что-то неясное. Мне показалось, что в глубине слепых каменных глаз что-то словно промелькнуло. Я еще раз обошел постамент и прошипел, переходя на парсилтанг: «Что же ССС ты такое, ССС?» В ответ мне пришла целая цепочка образов: отчаяние, страдание, беспокойство, робкая надежда. А потом мне прямо в голову ударил чужой ментальный вопль: «Помоги! Помоги, говорящий, да буду я твоей рабой». Я отшатнулся и схватился за голову. Да, ничего себе, до сих пор версию с матерью Кайшесса, трансфигурированной в горгулью, я рассматривал в порядке бреда, исходя из кривой логики магов. А тут, вот оно что, и как прикажете теперь ногу вытаскивать? Я попробую помочь, с трудом смог сложить я более или менее внятную фразу: «Ты ведь мама Кайшесса?» «Да, да, да, мой бедный сын. Твой сын в безопасности, а тебе нужно потерпеть. Я постараюсь помочь, но сразу это сделать невозможно. Ты будешь ждать столько, сколько нужно, говорящий, да прольется дождь тебе под ноги. Спаси. Я попробую», — прервал я наше ментальное общение. «Жди, это не быстро». Ох, да чего же громкая женщина. С другой стороны, столько времени провести в форме каменной горгульи и ничего не знать о судьбе собственного сына. Тут кто хочешь криком закричит, но как же голова разболелась. Однако, меня ждут, я и так уже задержался, и я назвал пароль: «Шоколадные шары». Горгулья послушно отъехала в сторону, и я прошел в кабинет директора. Дамблдор восседал за своим столом, как всегда, в кричащей яркой мантии с нестерпимо благостным выражением лица. На столе перед ним исходил ароматным паром чайник, золотились в вазочке лимонные дольки, в других вазочках лежали маленькие печеньица и пирожные, рядом притулились сахарница и сливочник. Две небольшие чашечки костяного фарфора довершали картину. Сириус Альфорд не менее пафосно восседал в кресле напротив директора, тоже как всегда, лощеный, в дорогущей мантии с выражением вселенского презрения ко всему сущему. Между этими двумя явно только что состоялся неприятный разговор, но о чем, я мог только догадываться. «Здравствуйте, директор Дамблдор», — поздоровался я и наивно похлопал глазами. «Здравствуйте, крестный, я так рад, что вы нашли время навестить меня в Хогвартсе. Здравствуй, Гарри, ласково поздоровался Дамблдор. Как твои дела? Очень хорошо, директор, с улыбкой ответил я. Здесь так интересно, просто волшебно. А почему Перси не нашел тебя ни в гостиной, ни в спальне, ни в библиотеке? Отечески спросил Дамблдор. Ты еще не знаешь толком Хогвартса, можешь и заблудиться. Я изобразил на лице вселенское раскаяние и шаркнул ножкой. Простите, директор, я разыскивал своего фамильяра, Ля. Оказалось, что он захотел подружиться с миссис Норрис, кошкой мистера Филча, правда, здорово. Как вы думаете, если у миссис Норрис будут маленькие котята, мистер Филч не будет так сильно ругаться на учеников? Тетя Петунья говорила, что котята такие милые, что могут заставить подобреть даже самого ворчливого и злого человека. А еще, стоп-стоп, Гарри, быстренько прервал Дамблдор мой поток сознания, а жаль, у меня было еще что сказать коротенько, минут на 40, думаю, что твой крестный, уважаемый наследник Блэк, тоже хочет поздороваться, а ты ему не даешь и рта раскрыть. Простите, сэр, повинился я, опустил голову и покраснел. Ничего, Гарри, процедил Сириус Альфорд, но ты меня очень обяжешь, если впредь будешь следить за своими манерами. Простите, сэр, повторил я, больше такого не повторится. Собственно говоря, мы поговорим об этом на Гримма, заявил Сириус Альфорд. Дела рода и состояние Сириуса Ориона Блэка таковы, что твое присутствие необходимо. Сообщаю тебе, дорогой крестник, что мы сейчас же уходим. Простите, директор, обещаю вернуть вам Гарри вечером в воскресенье. Не забудьте открыть камин. Но, наследник Блэк, попробовал возразить Дамблдор, правила школы. Простите, директор, мы уже говорили с вами об этом. Я являюсь законным опекуном Гарри Джеймса Поттера. Да, наследник Блэк, но, попытался возразить Дамблдор. Хогвартс является тюрьмой, а наследник Поттер, заключенным, продолжал гнуть свою линию Сириус. Разумеется, нет, возмутился Дамблдор. Тогда я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы забрать его на выходные. Устав Хогвартса в редакции 1897 года, пункт 34, явно говорит об этом. И данный пункт не был отменен, его просто исключили из новейших редакций. Так что, всего доброго, господин директор. И, выпустив эту парфянскую стрелу, Сири увлек меня за собой в зеленое пламя камина. Комментарий к глава 50, в которой герой разговаривает со статуей «Мои дорогие». Автор надеется, что сможет выложить главу по графику, но возможно небольшая задержка из-за проблем в реале. Так что если послезавтра я вдруг не выйду на связь, не пугайтесь. Глава 51, в которой герой знакомится с семейством, почтенным во всех отношениях. Выпустив напоследок парфянскую стрелу, Сири увлек меня за собой в зеленое пламя камина. Я еле успел сказать адрес, и нас завертело-закрутило, пронося мимо чужих каминов, за которыми вполне можно было разглядеть кусочки чужой жизни. Нарядные гостиные, наполненные старинными на вид книгами библиотеки, кухни, чуланы, даже спальни. Интересно, а если кто-то пронесется мимо, когда хозяева в спальне разными интересными вещами занимаются, например, в шахматы играют и Есенина читают наизусть, или маги такие эксгибиционисты, что им чужие взгляды на личную жизнь абсолютно нипочем. Впрочем, развить эту случайно забредшую в мою головушку мысль я не успел. Путешествие по каминной сети закончилось слишком быстро и ожидаемо, в гостиной дома на Гримма. Сириус, моментально сбросивший маску сволочи благородных кровей, обернулся и поддержал меня, не давая упасть, а потом просто обнял и заявил: «Ух, и соскучился я по тебе, крестничек». «Ну да», — ехидно заметила подошедшая леди Вальпурга, «Бетти в силу возраста еще плохо справляется с задачей превращать дом в филиал Бедлама, но она старается». «Истинная Блэк». Я тут же взглянул на Вальпургу, сделанной обидой во взоре, на ресницах затрепетали две непролитые слезинки. «Как есть, бедная сиротка, несправедливо обиженной судьбой». Леди немедленно прониклась, расхохоталась и даже поаплодировала. «Ну вот, всегда так». На шум подтянулся старый Сигнус. Потом домовушка привела старательно ковыляющую на нетвердых еще ножках Бетти. Впрочем, кто кого привел, это еще вопрос. Бетти, упрямо пыхтя, тащила домовушку следом за собой, а как только меня увидела, издала такой торжествующий вопль, что, услышав его, удавился бы от зависти и певец Витас на пике карьеры. «Гаи, гаи, гаи!» Радостно завопила Бетти и полезла обниматься. Пришлось пообниматься с мелкой врединой, Уж за что она меня возлюбила, сам не понимаю, но отрывали Бетти от меня аж в две домовушки. Только после этого я смог связаться с Конни по сквозному зеркалу и объяснить ситуацию. Конни тяжко вздохнул и обещал не расстраиваться. А вот историю с Гаргульей я по зеркалу озвучивать не рискнул. Вернусь, сам расскажу. И вообще, надо выбрать время и обязательно наведаться в Поттер Мэннер. Во-первых, узнаю, как там дела у Нагёныша, а во-вторых, постараюсь разузнать, что он знает о своих предках. Нет, взрослая нога могла бы мне ответить куда точнее и подробнее, но шипеть на Гаргулью у кабинета директора – не вариант. Как бы самому после таких экзерсисов в Мунго не оказаться, только в палате с мягкими стенами. А так, может, удастся связаться с нужными людьми или не людьми в Индии. Ноги чтят семейные узы, у Кайшесса и его мамы наверняка есть родственники. И очень может быть, что они ищут похищенную ногу. А уж если они узнают, что творили с их женщиной и ребенком, тут директора и его сообщника никакой амулет Гермия трижды величайшего не спасет. Толпа разъяренных магиков вполне способна раскатать обидчиков в блин и сказать, что так и было. И нет, я не против такого исхода. Я просто не хочу, чтобы под раздачу попали те, кто о несчастной судьбе Нагёныша ни сном, ни духом, или вообще невинные детишки. Именно поэтому мне нужно связаться с возможной роднёй Кайшесса, или хотя бы с теми, кто может меня к ней привести. Итак, меня встретили радостно. Чувствовалось, что обитатели дома на Гримма соскучились по мне, а я соскучился по ним. Но мне было понятно, что Сири забрал меня из Хогвартса на выходные не просто так. Что там за таинственные дела рода? Или это просто отмазка для Дамблдора? Гарри, фыркнул вернувшийся в гостиную Сири, если ты сейчас думаешь то, о чем я думаю, то об этом даже не думай. Мы по тебе действительно соскучились. Хотя есть обстоятельства. Так, а вот с этого момента поподробнее. Пойдем в столовую, продолжил Сири, там чай накрыт. Заодно эти самые обстоятельства и увидишь. Я пожал плечами. Охота Сири в таинственность играть, пусть играет. Тем более, что после всех этих скачков по каминам я почувствовал, что проголодался просто зверски. Однако едва я вошел в столовую, аппетит у меня как-то резко начал пропадать. Нет, стол был накрыт по всем правилам искусства, яства на нем выглядели выше всяких похвал, запахи витали такие, что можно было слюной захлебнуться. Но я замер на пороге, глядя на других присутствующих на завтраке гостей. Черноволосая удивительной красоты женщина с фирменными блэковскими чертами лица в темно-синем закрытом платье из переливающейся материи. Двое мужчин, очень похожих, но все же разных с волосами удивительного оттенка, не рыжего, а скорее красного. И типичный такой белогвардейский офицер, какими их любили изображать в фильмах про гражданскую войну, лощеный, с холодными глазами. Правда, не в мундире с золотыми погонами, а в строгом дорогом костюме. Но общего впечатления это ничуть не меняло. Вся четверка выглядела, как выздоравливающие после долгой и тяжелой болезни, но именно что выздоравливающие. «Здравствуйте, господа аскабанские сидельцы давно не виделись. Гарри», — спокойно сказала Вальпурга, — «позволь тебе представить мою племянницу Беллатрикс Лестриндж, ее мужей Рудольфуса и Робастона Лестринджа и друга этой достойной семьи, господина Антонина Долохова. Добрый вечер. Вежливо поприветствовал я честную компанию. Рад знакомству. Много слышал о вас. Надеюсь на интересную беседу». Сири как-то сдавленно фыркнул, но сумел овладеть собой и не заржать. «Беллатрикс, господа», — продолжила Вальпурга светским тоном, — «как вы уже догадались, это крестник моего сына, которого я считаю своим внуком, Гарри Джеймс Поттер». Несколько мгновений вся четверка смотрела на меня ну очень задумчиво, но я в гляделке научился играть еще в прошлой жизни. Так что первым улыбнулся Долохов. «Серьезный парень, такому пальца в рот не клади. Для таких вещей я еще маленький», — скромно похлопал глазками я. Повисла пауза. Быстрее всего дошло до Сири, и он сдавленно хихикнул. Потом, как ни странно, смешливо фыркнули Белла и Долохов. Братья Лестриндж сначала переглянулись, но потом тоже усмехнулись. Наконец Белла заявила: «Шутник, не смею спорить со столь прекрасной дамой», – парировал я. «Не в обиду», – улыбнулась Белла. «Теперь я верю, что ты можешь водить за нос старого мудреца с колокольчиками в бороде. Но знаешь, Гарри, я ведь могу тебя так называть?» «Да, леди Лестриндж», – ответил я. «Просто Белла», – поправила женщина. «Я полагаю, что мальчик, имеющий самое прямое и непосредственное отношение к спасению моих детей, может называть меня так. Долг жизни – это самое малое, чем я могу поблагодарить тебя, Гарри. Может, не надо? – вздохнул я. У меня и так уже 3. Таких обязательств много не бывает, – заметил один из Лестринджей, тот, что помоложе. Кажется, его зовут Рабастан. Ты даже не представляешь, как мы обязаны тебе, Гарри. Теперь у нас есть наследники, есть наши любимые дети. На такое счастье мы не смели и надеяться после Азкабана. Да уж, карцер с ледяной водой и прочие изыски, не считая дементоров, как-то не способствуют сохранению фертильности. Целитель Смитвик как-то рассказывал мне об опыте восстановительного лечения заключенных после Азкабана. Так вот, восстановить, скажем так, возможность иметь детей после длительного заключения практически невозможно. Сири сказочно повезло в этом плане, а вот Лестринджем, похоже, не очень. Да и Долохову вряд ли, вон как он внимательно смотрит на меня, пока не вмешиваясь в беседу. Короче, от долга жизни мне отвертеться не удалось. После этого застольная беседа стала гораздо теплее, правда, я с трудом оценивал все ее изыски. После ароматного чая и вкусняшек на меня навалилась усталость. Некоторое время я еще пытался участвовать в беседе, но скоро стал терять нить, и Сири, просто подхватив меня на руки, отнес в кровать. Хороший он все-таки. Уложив меня в постель, Сири погладил меня по голове и вздохнул. Что-то мы стали забывать, что ты еще ребенок, Гарри. Спи, малыш, ты ведь и без этих скучных разговоров устал. Я закрыл глаза и в сон провалился моментально. И снилось мне что-то неясное, но хорошее. Проснулся я поздно, и когда после зарядки и душа спустился вниз, гостей уже не было. Поздний завтрак был накрыт на троих, и я сначала подумал, что скоро спустится Сигнус и Вальпурга. Но, как оказалось, оба ветерана магических интриг уже встали ни свет ни заря, позавтракали с гостями и плотно засели в библиотеке. Гости же, предусмотрительно приняв оборотное, отбыли в Мунго. И тут до меня дошло, Джоуи. Долохов здесь именно из-за него. Наверняка он прибыл для того, чтобы забрать мальчика из Мунго и без помех снять рабский ошейник в ритуальном зале Блэков. И супруги Лестриндж здесь не только для того, чтобы наконец-то увидеть воочию своих потерянных детей. Хотя, конечно, это на первом месте. Но наверняка Долохов еще не до конца восстановился после Азкабана. Одному снять рабский ошейник ему не под силу, вот Лестринджи и решили помочь, недаром же они все вместе в Мунго отправились. Вот только это очень большой риск. Я задумался настолько, что без списка съел предложенную Кричером овсянку с фруктами, и заметил это только тогда, когда к завтраку явился Сири в компании Северуса. Оба выглядели сонными, растрепанными и очень довольными жизнью. Я поразился, насколько молодо выглядел Северус по сравнению с холодным, невозмутимо спокойным и застегнутым на миллион пуговиц ужасом подземелий. Сейчас они оба, в магловских джинсах и простых футболках, выглядели настолько юными, влюбленными и счастливыми, насколько это вообще было возможно. Сири привычно потрепал меня по голове, правда, растрепать волосы не получилось, длины моя шевелюра уже была порядочной, чуть ниже плеч, так что первое, что я делал после душа, это приводил волосы в порядок с помощью специальной заколки, которую в свое время заговорил Сири. Пара секунд, и кудрявая растрепанная копна превращалась в аккуратный гладкий хвост, из которого невозможно было потерять ни волоска. Ну да, об оборотном я помнил слишком хорошо, точнее о тех сюжетных поворотах в фанфиках, когда какой-нибудь нехороший человек, приняв зелье с волосом Гарри, творил всякие пакости в облике героя, а самого героя потом затараканивали туда, где Макар телят не гонял, чаще всего в Азкабан. Спасибо, я там уже был, аж 2 раза в разных реальностях, все было познавательно, но больше не хочу. Как и подводить под Азкабан кого-нибудь из близких. Эй, ты что такой задумчивый? Наконец-то заметил Сири мою нехарактерно нежизнерадостную физиономию. Хотел кое-что рассказать, вздохнул я. Северус поднял бровь и насмешливо спросил. Гарри, ты что-то еще интересненькое обнаружил, кроме детеныша нога? Ха-ха, чуть не подавился Сири. Какого детеныша нога? Наг, в Хогвартсе. Мерлинова борода. Гарри, заткни уши. И вы молчали? Эй, может, хватит? С улыбкой. У половины Хогвартса сердечный приступ случился бы, спросил Сев. Я тоже в курсе этой авантюры не до конца, но детеныша нога мы спасли, это точно. Гарри отправил его в Поттерменор, но бедный детеныш был весьма слаб, истощенный, практически замучен до полусмерти. И кто этот идиот, который решил проделать такое с ногом? с некоторым трагизмом в голосе спросил Сириус. «Эти существа могут ждать долго, но уж если дождутся подходящего момента, тогда причинившего боль детенышу не спасет ничто. Ты поразительно много знаешь о ногах», — бархатным голосом промурлыкал Сириус. Сириус слегка зарумянился. «Ох, нет, не лгали те, кто писал о потрясающем тембре голоса Сивируса. Даже меня чуть не проняло. Неудивительно, почему в Хогвартсе сев холоднее арктических льдов». Пара фраз, сказанных таким голосом, и от осады старшекурсницами, а возможно и старшекурсниками личных покоев декана Слизерина не спасет ничто. Однако Сирис сумел преодолеть притяжение волшебного голоса, смущенно кашлянул и сказал: «Один из Блэков частенько бывал в Индии, более того, он был женат на дочери Раджи, который вел свой род от нагов. Это было 400 лет назад, тогда родство еще считалось достаточно близким. Так вот, он написывал оказанную ему новой родней честь, визит в город нагов. Цефию Блэку удалось узнать о них довольно много, в том числе и то, что для нагов узы родства – это нечто святое. И если нашелся безумец, похитивший детеныша нага, это месть, безжалостная и беспощадная. Вообще-то, вздохнул Сивирус, была похищена беременная нагини. И он коротко, но эмоционально пересказал Сири всю историю спасения юного нага, и те сведения о его матери, которые мне удалось получить. Сири схватился за голову. Это уже идиотизм высочайшей степени. Наги чтут своих женщин именно за способность даровать жизнь. Беременная нагини – это для них сокровище почище всех алмазов Галконды. Я даже представить себе не могу, что они могут сотворить с виновным. Сивирус пожал плечами. И не надо представлять. Думаю, что месть нагов должна свершиться. Кто бы там ни был хозяином бедного нагеныша, он такое заслужил. Кто бы то ни был, удивился Сириус. Я думал, что одна всем нам известная личность. Эта личность наверняка связана с тем, кто заставил нагеныша называть его хозяином. Но, судя по тому, что Гарри видел в мыслях нагеныша, это не Дамблдор. Кто-то еще, заметил Сивирус. Тогда это либо Грюм, либо Кингсли, спокойно сказал Сириус. Хотя, Грюм, несмотря на всю свою жестокость, вряд ли пошел бы на подобное. Он должен знать, чем грозит жестокое обращение с детенышем нагов. Да и насчет Кингсли что-то мне сомнительно, вмешался я. Наги жили не только в Индии. В африканских странах они тоже встречались, следовательно, Кингсли может знать об их обычаях. С другой стороны, Кингсли тоже мутный какой-то, не знаю, мало данных. Понятно, кивнул Сириус. Стоит проанализировать эту ситуацию, но ты ведь еще что-то хотел спросить, Гарри, скорее, попросить, заметил я. Нельзя попросить Фенрира и Римуса поискать в Индии родных нагеныша. Кайшес сумел мне передать, что мать его принадлежала к роду царя змей. Это значит, что она непростая нагини. Наверняка у нее есть ищущая ее и страшно разозленная фактом пропажи беременной женщины родня. А если мы свяжемся с ними и представим потерянного нагеныша и его мать, как вы думаете, это будет большим плюсом для родов Блэк и Поттер? Ну, кроме того, что это дело однозначно хорошее само по себе. Сев и Сири переглянулись и расхохотались. Слизеринец, выдал Сири. Однозначно, разумеется, добавил Сев, отсмеявшись, для родов Блэк и Поттер это будет огромным бонусом. От таких союзников, как наги, не отказываются. И ты верно сказал, просить об этом стоит именно оборотни, людей наги не слишком любит, а вот к магикам относятся куда лучше. Тем более, что и Фенрир, и Римус – истинные оборотни. Но, тут же сообразил Сири, ты упомянул нагеныша и его мать. Однако я так понял, что вы с Сивирусом спасли только детеныша. Где находится нагини, неизвестно. Не так ли? Боюсь, вздохнул я, что мне это уже известно. И тут мне пришлось узреть моментальное превращение Сева в ужас подземелий. Жутковатое, честно говоря, зрелище. Какого больного лишаем Фестрала? Вы, мистер Поттер, снова совались в неизвестные подземелья Хогвартса, прошипел он. Вам мало приключений на задницу, переживает однако. Приятно, но стоит успокоить человека. У него и так не работа, а сплошные нервы. Сивирус, вздохнул я, то есть, простите, профессор Снейп, не ходил я в неизвестные подземелья. Магией клянусь, Люмос, Нокс, у меня на ладошке возник и пропал лепесток огня, и ужас подземелий вновь начал трансформироваться в Сивируса. Но если ты не был в подземельях, то где тогда нашел нагини, Гарри? Спросил он уже спокойно. Пришлось рассказать о том, что у меня давно стали возникать некие подозрения. Сначала Паша, назвавший статую красивой с самкой, но мало ли, какие у питонов критерии красоты. Потом рассказ МакГонагалла, якобы гуляющий после отбоя горгулье, переданный мне, как легенда Хогвартса. «Да ну, бред», — быстро отреагировал Сири. «По Хогвартсу много разных байк гуляет, но такую я не слышал, а ведь мы все учились позже профессора МакГонагалла. Если бы было такое, все равно бы до нас дошло. Мне тоже это показалось немного странным», — заметил я. «А потом мы с Севом спасли Кайшесса, и я даже не знаю, как сказать, мне все время казалось, что что-то я упускаю. И когда меня секто есть, вчера вечером вызвали к директору, я решился присмотреться к горгулье». «И?» — напряженно спросил Северус. «Это не горгулья», — сказал я. «Это мать Кайшесса. Я говорил с ней, на Парсилтанге. Она очень беспокоится о сыне. Я обещал ей помочь». «Да не может быть», — вырвалось у Северуса. «На самом виду. И куда тогда подевалась старая горгулья?» «Между прочим», — заметил Сири, — «насчет спрятать на самом виду. Эта идея вполне в духе светлейшего. А старая статуя? Подземелья Хогвартса велики, в них и не то можно спрятать». «Да уж», — проворчал Северус, — «по сравнению с некими бородатыми личностями мне даже темный лорд начинает казаться гуманистом. Он-то не додумался насильно заключить мыслящее существо в трансфигурированный облик и оставить так на длительное время. Всем, кто серьезно занимается трансфигурацией, известно, что мыслящее существо, будучи подвергнуто насильственной трансфигурации, испытывает ужасные муки, даже если таковая трансфигурация продолжается очень недолго, а уж если на длительный срок. Я удивляюсь, что Нагини вообще вменяема. Похоже, ее удерживает в разуме только беспокойство за сына», — вздохнул я, и вспомнил, как взбеленилась МакГонагалл, когда Грюм в каноне превратил драка в хорька. Будучи мастером трансфигурации, она просто не могла не знать, насколько мучительно для разумного даже превращение живого в живое, а уж живого в неживое, просто запредельно. Да, на ее уроках детки превращают жуков в пуговицы, а мышей в кубки, но для подобного есть пределы. А уж как могло навредить драка это превращение? Обычно, читая книгу, дети радуются унижению ненавистного Малфоя, а вот о последствиях для его магии, здоровья и психики даже не думают. Во всяком случае, именно после превращения канонный драка стал особенно нетерпим к Поттеру, до этого-то все укладывалось в обычные подростковые шалости и детскую вражду. Мои размышления прервал Сириус. «И как мы будем вытаскивать Нагини? Как думаешь, Сев?» «Есть у меня пара идей», — ехидно ответил Северус. «Думаю, что Гарри сможет их дополнить в своей собственной неподражаемой манере. А я, что? Я, ничего. Но пара идей у меня имеется». Вальпурга имеет в виду знаменитый лондонский сумасшедший дом, глава 52, в которой герой спорит и позволяет себе короткий отдых. «А я, что? Я, ничего. Но пара идей у меня имеется». Ими я и поделился с Сири и Севом. Сев шипел и плевался ядом, Сири одобрительно хохотал, но, похоже, им обоим понравилось. А после завтрака Кричер сказал, что меня ждут в библиотеке Сигнуса и Вальпурга, для серьезного разговора. Разговор был не из веселых, проговорили мы почти до обеда, но, в конце концов, я согласился с доводами Сигнуса. Похоже, дело было такого рода, что помочь мог только я. Ближе к обеду в особняк вернулись Лестринджи и Долохов. Все четверо выглядели не особо радостными, но и признаков того, что все очень плохо, я тоже не заметил и только понадеялся, что, как бы они ни намеревались снимать рабский ошейник, все у них получится. Застольная беседа была достаточно содержательной, тем более, что к обеду появился Регулус, а Вальпурга со старым Сигнусом после разговора со мной закончили свои изыскания в библиотеке. Итогом стало сообщение старого Сигнуса, что он нашел аж 3 способа снять рабский ошейник помимо того, который предложил Долохов. Но 2 из них никуда не годятся, как и способ Долохова, а вот третий может прокатить. «А чем плох мой способ?» — спокойно спросил Антонин. «Он как раз гарантирует то, что Джоуи больше не будет рабом. Он плох тем, — спокойно сообщил старый Сигнус, — что ты можешь не выжить в ходе ритуала, Антонин. Практически 100% вероятность, что так и будет. Но это не важно», — быстро сказал Долохов. «Главное, чтобы мой сын был свободен. Я и так слишком виноват перед ним». «Виноват», — спокойно согласилась Вальпурга. «Виноват хотя бы тем, что когда эта бедная маглорожденная девочка забеременела, тебе стоило хватать ее в охапку и увозить из Британии. Не думаю, что твоя семья не приняла бы ее». Лицо Долохова исказилось. леди Вальпурга, вы не знаете всех подробностей моих взаимоотношений с семьей, и я прошу вас, а я прошу тебя заткнуться, Антонин, отрезала леди. За столом наступило шокированное молчание, только вот у Сири и Сева в глазах черти плясали. Да уж, сейчас Вальпурга начнет отжигать в своей неподражаемой манере и быстро вставит Долохову мозги на место. И уважаемая леди меня не разочаровала. Какой бы ни была твоя семья, ледяным тоном произнесла она, я просто уверена, что в ней мисс Стэнли было бы куда безопаснее, чем в Англии. Насколько я знаю русских, они порвали бы в клочья любого за один косой взгляд на женщину, которая носит дитя их рода. После твоего ареста едва родившую Хильду таскали на допрос в Аврарат, неопытную бестолковую глупышку, для которой ты был единственным светом в окошке. Именно из-за этого на твоем сыне сейчас красуется арабский ошейник, и на мисс Стэнли тоже. Не мисс Стэнли, буркнул Антонин, в России она была бы госпожой Долоховой. Наш брак был признан магией, она не могла покинуть Англию. Вальпурга только рукой махнула, думаю, твоя семья нашла бы выход, а так да ты сам фактически отдал жену и сына на растерзание бородатому придурку. Долохов ничего не ответил, только покосился на меня, не стоит смотреть на Гарри, он в курсе всей этой истории. Именно он заподозрил, что с твоим сыном что-то неладно, Антонин, и в его голове уже сейчас побольше мозгов, чем было у тебя, когда ты давал клятву тому Ридглу. Я виноват, отрезал Долохов, и я хочу искупить вину тем, что умрешь на алтаре и вновь оставишь сына без защиты и помощи, рыкнула Вальпурга. Я написал семье, тяжело выдохнул Долохов. Они примут его, он не пропадет. А Хильда? Спросила Вальпурга. Долохов медленно покачал головой. Нет, тогда, да, сейчас, уже нет. Она фактически рабыня Дамблдора. И она носила рабский ошейник слишком долго, у нее мало шансов пережить его снятие, в отличие от Джоуи. И тут меня словно бес под ребро толкнул. То есть вы все уже решили, мистер Долохов, сами героически помрете на алтаре, Джоуи отправится в Россию, а Хильда Стэнли будет доживать свой век в одиночестве и тоске, а ее вы спросили, хочет ли она такой судьбы? Да вы хуже Петтигрю, тот хоть оправдывал себя тем, что предал моих родителей из несчастной любви к моему отцу и надеялся на то, что лорд пощадит его, а вы просто мерзавец, гад и предатель. Хильда Стэнли столько лет сопротивлялась рабскому ошейнику, спрятавшись с сыном в магдловском мире, и ждала вас. Да, она кучу ошибок совершила, но она вас любила. А вы просто собираетесь предать ее еще раз, а сына пристроить как котенка в хорошие руки. Дзинь, бокал, который сжимал в ладони Долохов, лопнул, разлетевшись мелкой стеклянной крошкой, по ладони потекла кровь, но мужчина совершенно этого не заметил, прорычав, да что ты понимаешь, невоспитанный мальчишка, будь ты постарше, я бы вызвал тебя на дуэль за такие слова, а ты вызови, Тони, насмешливо протянул Сириус, в чьих глазах взметнулось темное пламя Блэков, вызови, а я, как крестный опекун, с радостью отвечу на вызов, вызови, Тони, прошу, а если тебе вдруг удастся победить, Тони, также насмешливо протянул Сириус, то в следующем поединке буду участвовать уже я. Не забыл, какой я перспективный. С тех пор я стал еще перспективнее. КХМ, спокойно закончил эту эскападу Регулус. Ну, и я тоже буду участвовать. Если что, чертовы Блэки, прошипел Долохов, но это он зря сказал. Вскинулась уже Беллатрикс. Не смей оскорблять мой род, чертов русский. Тем более, что Гарри прав. Что, не нравится? Да мы с Руди и Басти твердили тебе о том же самом. Но ты ведь не понимаешь, пока тебе не скажут прямо в лоб. В комнате из ниоткуда стали возникать темные крутящиеся смерчики, зазвенели хрустальные подвески в люстре, захлопали дверцы шкафов, со стуком обрушилась со стены картина с пейзажем, на котором за нашим обедом наблюдали несколько Блэков, пришедших с портретов в семейной галерее. Кто-то из них, похоже, дама с веером, взвизгнул, но не испуганно, а предвкушающе. Рядом тонко вскрикнул Кричер второй. Сила Блэков просилась наружу, темная сила, и тут поднялся старый Сигнус и просто взмахнул руками перед собой, всем успокоиться, рыкнул он. Честно говоря, в этот момент у старого Сигнуса было такое лицо, что я понял, почему зеленокожие боятся его до обморока. Так вот как выглядит гнев в человеческом обличье, холодный, спокойный и такой страшный, что пробирает до мурашек. Смерчики моментально рассеялись, перестала дрожать люстра. Успокоились дверцы шкафов. Пейзаж, повинуясь жесту Сири, вернулся на прежнее место, и кто-то из нарисованных блэков проворчал: «Благодарю, потомок». «А вот теперь», — продолжил старый Сигнус, — «и начинается спокойная, непредвзятая и конструктивная беседа». «Все уяснили?» «Уяснили все». Кричер навел порядок на столе и принес очередную перемену блюд, а старый Сигнус продолжил: «Гарри, конечно, высказался непозволительно для своего возраста, но я склонен простить ему эту вольность, ибо, как говорит Макгловское слово Божье, устами младенца глаголит истина. А вот сейчас было обидно. Нашел, блин, младенца». Но под тяжелым взглядом Сигнуса Блэка я счел за лучшее промолчать, сделав вид, что поглощен сочнейшей отбивной и салатом. Все прочие присутствующие тоже резко проявили интерес к поданным Кричером блюдам, так что старый Сигнус продолжил свой монолог в полнейшей тишине. «Ты не будешь приносить себя в жертву, Антонин. Для ритуала, который мы нашли в библиотеке вместе с леди Вэл, требуется нечеловеческая жертва. Барана будет достаточно. Теперь главное – переместить сюда Джоуи. Очень надеюсь, что Сириус сможет сделать голема, который на время заменит мальчика». «Без проблем», – кивнул Сири. «Заготовка имеется, придать внешнее сходство – недолго. Также Регулус доставит сюда Хильду Стэнли. В этом случае рабские ошейники лучше снимать одновременно. Я так полагаю, Белла, что вы уже определили, что их накладывал один и тот же маг». «Это так», — согласилась Беллатрикс. «Когда нужно доставить Хильду Стэнли?» — спросил Регулус. «Сегодня, к вечеру. Увы, Гарри должен вернуться в Хогвартс. Он не может задержаться. К счастью, время удачное». «Но при чем здесь Гарри?» — с недоумением спросил Робостан. «Он единственный из нас сможет проделать то, что необходимо. Снять рабский ошейник, отведя души Джоуи и Хильды на грань». «На грань?» — недоуменно спросил Долохов. «Но ведь на грани может продержаться только некромант. Я потому и отбросил этот вариант ритуала, что ни один некромант не согласится приблизиться к берегам Британии ближе, чем на пару миль, а перемещать Хильду и Джоуи в таком состоянии опасно». «Помните о долге жизни перед этим мальчиком», — спокойно сказал старый Сигнус, — «ибо то, что я скажу, от вас не должен узнать никто. Гарри, некромант, хоть и не обученный до конца, но на грани он выйти сможет, не так ли, Гарри? Ты ведь сам хотел, чтобы все было по справедливости». Я медленно кивнул. «Это, старый Сигнус, да его должны назвать полный писец. Блин, вот и они, веселенькие выходные. Посетил, понимаешь, Поттер Мэннер. Хорошо, что я уже был готов к такому развитию событий». Во время утренней беседы в библиотеке старый Сигнус рассказал мне о самом беспроигрышном варианте ритуала. «Для меня он действительно практически не опасен. Хватит даже тех знаний, что я получил от крика ястреба, и тех ритуалов, которым меня успел научить Гиппократ Смитвик. Так что да, я согласился. И даже не изшило попасти и стремление спасать все, что под руку подвернется. Это заговорила привычка из прошлой жизни. Если начал что-то делать, делай до конца. И если сложилось так, что только я могу помочь Джоуи, буду помогать. Мне хочется, чтобы затянувшаяся история несчастий Джоуи и Хильды наконец-то закончилась. И пусть Хильда во многом виновата сама, но кто я такой, чтобы судить ее за ошибки? Своих косяков выше крыши». И тут рассмеялась Белла. «Вот это потрясающе! Герой света, некромант, да это лучшая новость, которую я услышала за последние годы, после той, что мои дети живы. И как старый козел смог так облажаться? Белла, воспитанной леди не подобает употреблять подобные слова и выражения». Сухая отповедь Вальпурги завершила этот театр абсурда. Долохов, правда, узнав о том, что я некромант, аж дар речи потерял. Потом, правда, речь к нему вернулась, и он стал истово меня благодарить. «Погодите, мистер Долохов», — вежливо оборвал его я, — «я еще не успел ничего сделать. Подождите до вечера». После этого в особняке закипела подготовка к ритуалу, Регулус отправился за Хильдой, а я прихватил Бетти вместе с присматривающей за ней домовушкой и решительно заявил, что отправляюсь в Поттер Мэннер и вернусь к ужину, и что крестного и его супруга я забираю с собой. «А ритуал?» — удивилась Беллатрикс. «А что ритуал?» — ответил я. «Что делать, я знаю, бегать по потолку от волнения не намерен, у меня, вообще-то выходной, у Сева тоже, к ужину вернемся». Сигнус только головой покачал, но возражать не стал. Так что уже через 5 минут мы были в Поттер Мэннере, где нас встретили радостные домовики и не менее радостная Сусанна с Джейми на руках. Знакомство Джейми и Бетти прошло вполне благожелательно, Обе няни-домовушки моментально устроили малышей на мягком пушистом ковре в одной из комнат, натащили великое множество игрушек, и оба малолетних бедствия стали играть вдвоем настолько мирно, насколько это вообще возможно. Джимми, кстати, несмотря на то, что был младше Бетти, выглядел ее ровесником, так что они умудрялись даже общаться странными лепечущими звуками и громко хохотали над чем-то, понятным только им. Убедившись, что малыши вполне довольны и под надежным присмотром, я спросил Сусанну о самочувствии Кайшесса. Та с улыбкой ответила, что ее лечение помогло, сейчас Нагеныш чувствует себя куда лучше, но пока она запретила ему покидать постель, пусть ест, спит, пьет молоко единорогов и питательные зелья и набирается сил. А ему не скучно, забеспокоился я. Кайшесс много спит, ответила Сусанна, а когда бодрствует, смотрит веселые сказки по тому говорящему ящику, который прислал в подарок Сириус. Я переместила его в комнату Кайшесса, по вечерам мы втроем проводим там время, бедному мальчику нужно больше радоваться, чтобы оправиться. А сейчас он спит, поинтересовался я. Сусанна прикрыла глаза и ответила, нет, Лигур только что отнес ему зелья, фрукты и молоко. Ты хочешь с ним поговорить, Гарри? Мы втроем, ответил я. Дело в том, что я нашел его маму, но пока мы не будем об этом сообщать Кайшессу. Она заколдована. А вот когда нам удастся ее освободить, то она непременно окажется здесь. Это замечательно, Гарри, захлопала в ладоши бывшая дементор. Но о чем ты хочешь расспросить Кайшесса? О его родне, ответил я. Как ты думаешь, можно будет применить к нему легилименцию? Северус в этом специалист. Думаю, это возможно, согласилась Сусанна. Кайшесс верит тебе, верит в то, что ты не причинишь ему вреда. Надеюсь, что вы, Северус, обратилась она к Зельевару, не причините ему боли. Обижайте, леди Сусанна, отозвался Сев, я буду очень осторожен. Мать Кайшесса могла рассказывать ему что-то о родных, вспоминать о них. Юный наг по малолетству мог это забыть, но ни одно воспоминание не исчезает бесследно. Для этого и существует легилименция. Хорошо, улыбнулась Сусанна, идемте. Кайшесс действительно выглядел куда лучше. Домовики тщательно вымыли его, расчесали густые длинные волосы, магия, не иначе я уже боялся, что эти колтуны придется состригать, заплели их в свободную косу. Пугающие рубцы и шрамы практически исчезли, кожа стала чистой и смуглой, чешуя заблестела и налилась ярким бирюзово-зеленым цветом. Да, еще сохранилась и болезненная худоба, и отметины от ошейника и цепей, но дело явно шло на поправку, и уже было понятно, что Нагеныш будет редкостно красив, когда совсем поправится. Увидев нас, Кайшесс смутился, но сумел овладеть собой и вежливо поздоровался. «Здравствуй, Кайшесс», — ответил я. «Леди Сусанна сказала, что ты выздоравливаешь». «Да», — застенчиво кивнул Нагеныш. «Мне здесь хорошо. Меня зовут Гарри Поттер. Этот мэнор принадлежит мне, а леди Сусанна и ее сын — мои родственники». «Да», — смущенно ответил Кайшесс. «Леди Сусанна говорила мне, и только тут до меня дошло, что что-то не так». Нагеныш вполне свободно изъяснялся по-английски, без всякого парсилтонга. Я удивленно посмотрел на Сусанну. «Да», — улыбнулась она, — «это я передала Кайшессу знание языка. Это было нетрудно. Он способный».